Линда, бледная, как сама смерть, сидела в кресле и безучастно остановившимися, покрасневшими глазами смотрела на простирающийся за окном блеклый пустырь. На ее хрупкие плечи был накинут серый халат, в опущенной на подлокотник руке тлела сигарета. «Линда», — проговорил он голосом, дрожащим от слабости, стыда и облегчения. «Мощно я вчера вырубился, да?» Она молчала, не сводя глаз с окна. «Слушай, я тут вчера на вахте студенческий оставил». «Там». Не поворачивая головы, она показала рукой назад. На краешке стола лежал его студенческий билет. Нил схватил его, поспешно затолкал в карман. «Вот спасибо. Ты не представляешь...» «Не за что». Ее еле слышный голос звучал безжизненно, картонно, и это насторожило. «Что было? Скажи мне, что было? Я ничего не помню. Я что-нибудь натворил?» Она молчала. Нил приблизился к креслу, опустился на колени, положил голову на ее безвольно лежащую руку. «Ну, скажи же мне». «Скажи». Глаза ее блеснули, рука ожила, приподнялась, одновременно поднимая его подбородок. Он заглянул в ее глаза, ожидая ответа. Но она опустила голову, прижалась лбом к его лбу, что-то горячее и влажное обожгло его щеку. Он поднял руку, робко положил на ее хрупкое плечо. «Ну, что ты? Что ты, Линда? Не надо!» Она сняла его руку с плеча, подняла голову, отвернулась. Нил поднялся с колен, обошел кресло, взял ее за подбородок и заглянул в глаза. «Что было?» — требовательно спросил он. «Говори». «Я обойствовал? Избил кого-нибудь? Оскорбил? В непотребном виде попался на глаза начальству?» «Нет. Уйди, прошу тебя». Он вспыхнул, больно сжал ее плечи. «Я не уйду, пока не скажешь, что было». Линда уткнулась лицом в его живот. «Нилка, Нилка, что мы натворили?» «Я понимаю, я старомодная, смешная, но я не могу. Не могу. Ты не виноват. Ты не обязан, я сама», — сбивчиво лепетала она. «Да что же такое?» Опешивший Нил опустил руки. «Объясни же, наконец. Помнишь, тогда на озере, когда ты хотел? А я сказала, а этой ночью? Но ты не виноват. Ты не бойся, я переживу». Нил почувствовал, как жарко стало лицу. Он понял, но отказывался поверить. «Ты хочешь сказать, что ночью мы с тобой?» Она кивнула, ненароком боднув его в живот. Нил с новой силой стиснул ее плечи. «Линда», — тихо сказал он, — «я с тобой. Навсегда». В этот день в университет они не пошли. Нахально смотались в кино, а обедали в кафе мороженым, взяв на двоих полкило ассорти и литровый сифон газировки. Вечером он лихо играл на дискотеке в соседнем корпусе, а ночевал опять в комнате Линды. На этот раз обошлось без подкурки и капель в нос.